Глава 4. Симон. «Что это у тебя с лицом? Подрался?» Поинтересовался Алекс утром, точнее, в полдень, вместо приветствия. Он подходил к двери квартиры, я же как раз выходил. «Нет», — ответил я с легким раздражением. Я уже понимал, что родители зададут мне аналогичный вопрос, с той лишь разницей, что в отличие от Алекса, они усомнятся в правдивости ответа. «На шкаф налетел». «Ай! Ага». Он, ухмыляясь, скрестил руки, оглядывая синяк. «Тебя одного никуда отпустить нельзя. В следующий раз я за десятку в час готов тебя сопровождать». «Спасибо, но я сам разберусь». «Угу, замётано». Я вздохнул. «Сто пудов мои родители с катушек съедут, когда это увидят». «Ах, точно, сегодня же семейный ужин. А можешь заболеть, и мы возьмем чего-нибудь в греческом ресторане и погамаем», предложил Алекс, и звучало, прямо скажем, соблазнительно. «Не, не пойдет, иначе мать только еще больше волноваться будет». Алекс, легко согласившись, пожал плечами, то ли не заметил моего короткого замешательства, то ли проигнорировал. «Я только предложил, тогда покеда, и наверни там за меня». Мы пожали руки. Мне нравится, что Алекс не задает лишних вопросов и не комментирует всех и вся. Потому что на самом деле я не хотел отказываться от семейного обеда из-за бабушки Лотты. С тех пор, как она полтора года назад сломала себе шейку бедра и чуть не умерла во время операции, я старался проводить с ней как можно больше времени. И тот факт, что в свои почти 80 она снова встала на ноги, граничит с чудом. Так, по крайней мере, сказали врачи. Когда она лежала в коме, я нашел в подвале потрёпанного мишку, которого она подарила мне маленькому. И ночью, как ребенок, тайком плакал, уткнувшись в его облезлую шерсть. Стыдно, конечно, но так было надо. Чтобы днем быть опорой маме и сестре, как папа. Кстати, про сестру. Мне пришла в голову идея, каким образом можно обойти неудобные расспросы родителей. По дороге на вокзал я вытащил телефон и набрал Норе сообщение. «Можешь сделать мне одолжение. Когда я напишу, выйди, пожалуйста, к калитке и принеси свою косметичку. Не спрашивай, все объясню позже». «Зачем тебе моя косметичка?» Я со стоном закатил глаза. Мне ли не знать, что моя младшая сестра сделает ровно наоборот и еще учинит допрос? «Просто сделай, окей?» «А что тебе нужно?» Нахмурившись, я прочел Норину смс-ку. На улице было холоднее, чем я думал, и по плечам побежали мурашки. Надо было поверх футболки надеть свитер. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду тушь, тень и подводка. Что именно тебе надо?» «Откуда мне знать?» «Думаю, хватит типа пудры. Или чем ты там замазываешь прыщи?» «У меня вообще нет прыщей, придурок!» У меня были другие воспоминания, но я не стал возражать. Мне нужна ее помощь, и пока козыри в ее руках. «Сори, я не это имел в виду. Принеси просто эту замазку, ок? До скорого. Напишу, когда приеду». Метро с одной пересадкой, потом электричка. И вот я уже в 10 минутах ходьбы от дома родителей, который когда-то принадлежал моему деду. Как и большинству домов Трепин-Фиртель в Блакинезе, к нашему тоже вела лестница. Когда я еще жил с родителями, ступеньки были моими ежедневными тренировками. На самом деле, не столько эти несколько ступенек, сколько необходимость дважды в неделю спускаться и подниматься на Зюльберг. Я делал это бегом. Для выносливости и чтобы справиться с хандрой. Когда до дверей дома оставалось 5 ступенек, я, как и договаривались, написал сестре сообщение. Только отправил, как открылась покрытая голубым лаком дверь, и вышла Нора в своих черных в пайетках угах, которые ей подарили месяц назад на день рождения, и которые она с тех пор, кажется, и не снимала. Я почти уверен, что она и дрыхнет в них. Я поманил сестру подальше от кухонного окна, чтобы мама нас не увидела. Нора с мусорным мешком в руках, видимо, для алиби, подошла ко мне. «А, вот для чего тебе тоналка нужна?» Она произнесла это почти разочарованно. «А чего она, собственно, ожидала? Принесла?» «В заднем кармане, чтобы мама не задавала вопросов. Я ей сказала, что пошла мусор вынести». И она поставила мешок на землю. «И она поверила? Вообще-то, добровольно ты никогда мусор не выносишь». Подколол я сестру и неожиданно получил за это тычок в правое плечо. «Я хотя бы не дерусь», — прокомментировала она мой синяк и вытащила из джинсов металлическую коробочку, тюбик и кисточку. «Я не дрался», — уточнил я. «А откуда тогда синяк?» «Долго рассказывать». Я взял в руки косметику, но, честно говоря, понятия не имел, что предпринять. «Что с этим делать?» — слегка беспомощно спросил я. Надо было хоть видеоурок на YouTube посмотреть, пока ехал. «Наносишь немного вот этого?» Она указала на тюбик. «А потом пудру кисточкой». «Окей». Я отвинтил колпачок, нажал на тюбик и выдавил на ладонь бежевую кляксу размером с евро. Нора вскрикнула от ужаса. «Господи, Симон, это консилер от MAC. Ты хоть знаешь, сколько он стоит?» Я до этого момента не знал ни что такое консилер, ни тем более MAC. «Да я не так много взял». «Много. Надо примерно треть от этого». Она взяла у меня из рук тюбик, как забирают у маленького ребенка спички. «Бестолочь. Дай сама сделаю». Я облегченно вздохнул. «Спасибо». Нора мне примерно по грудь, поэтому я присел на ступеньку, чтобы ей не вставать на цыпочки. Она подушечками пальцев принялась вбивать мне в кожу крем. «Давай быстрее, Нора. Мама спросит, где тебя носила». «Сиди спокойно. Я почти закончила». Сосредоточенно произнесла она, обмахивая мое лицо кисточкой. «Полностью при твоем тоне лица закрасить не получится, но должно сработать». Когда сестра отошла, я беспокойно подергал лицом. Осторожно поднял руку к месту под глазом, где, по ощущениям, была целая тонна макияжа. Но Нора стукнула мне по рукам. «Не трогай, иначе по неосторожности все смажешь». Я тут же отдернул руку. «Ну, пошли тогда в дом». Я обнял сестру за плечи, притянул к себе и чмокнул ее в макушку. «Спасибо, малявка». «Пожалуйста, дылда». Мы пошагали к дому, завернув по дороге к мусорным контейнерам. В прихожей мы угодили в руки мамы, появившейся из кухни с миской салата. «Симон, как хорошо, что ты приехал». Она свободной рукой погладила меня по спине. Синяк, кажется, не заметила. Когда она отвернулась, я подмигнул Норе. Сестра улыбнулась торжествующей улыбкой, и мы пошли за мамой в гостиную. Папа с бабушкой уже сидели за столом друг напротив друга. «Ну, мой мальчик, как жизнь?» Поздоровался отец, и его улыбка утонула в густой бороде. «Здравствуй, Симон». Бабушка приветливо подмигнула. «Привет, пап. Привет, бабушка». Я по очереди обнял их. Папу покрепче, бабушку подольше и еще поцеловал ее в щеку. «А я как же?» Это сказала мама. Она поставила салатник рядом с рыбной тарелкой в центр стола и раскрыла мне навстречу объятия. «Лучше оставляем на десерт», — пошутил я и подошел ближе. Кончики ее коры защекотали мне шею, когда она прижала меня к себе. «Слышали?» — сияя, сказала она. «Я лучше всех». «Не забывай, в кого ты такая», — прокомментировала бабушка. «И почему я на тебе женился?» — вернул папа. «И откуда у тебя такие клевые дети?» — добавил я. Все засмеялись. «Из кухни надо чего принести?» — спросил я, выискивая глазами приборы и бокалы. «Напитки. И мамуля хотела бы ту штуковину, которую ты приготовил для нее в прошлый раз. Ничего другого она пить не будет». В мамином голосе слышалось напряжение, как будто бабушка напевала ей про это весь день, что вполне могло оказаться правдой. После больницы она переехала к нам и заняла мою комнату. «Это ведь безалкогольный коктейль?» — с сомнением спросила мама. «Тссс», — прошептал я. «Она не знает, что он безалкогольный». Мать улыбнулась одними уголками рта. «Да, да», — прокричала бабушка со своего места. «Я целый день мечтаю выпить, Симон. Мои старые рецепторы уже вовсю радуются». Мне смешно, что бабушка говорит «выпить». Она не в курсе, что тонизирующим действием напиток обязан черному чаю. Чай вместо алкоголя. «Бабушка, лучше сказать «попить».» Смеясь, поправила ее сестра и села слева от нее. Место справа приготовлено для меня. Сколько я себя помню, всегда было так. Бабушкин стул стоит между моим и Нориным. «А я как сказала». Окружённые сеткой морщин зеленые глазки, которые всегда заставляют бабушкино лицо сиять, вопросительно оглядели сидящих за столом. Папа кивнул и с улыбкой добавил. «Именно так ты и сказала. Симон, сделай-ка мне тоже выпить. Сию минуту». Я встал и пошел на кухню, услышав краем уха, как засопела мама. Ее белое вино уже открыто и стоит в ведерке со льдом. Заварив черный чай, я взял себе пиво, а для Норы достал из холодильника колу лайт. Когда чай настоится, я добавлю туда клубничный сироп, сок лайма и апельсина. Вот и весь нехитрый, но довольно вкусный и теплый коктейль на основе чая. «Лучше пусть еще немного остынет», — сказал я, вернувшись к столу и протянув бабушке стакан. «Да ладно», — отмахнулась она, взяла стакан и поднесла ко рту. «Выпью и так». Мы с сестрой весело переглянулись. Папа тоже развеселился. Мама тем временем раскладывала по тарелкам еду. Сначала отцу, потом бабушке. Мы с Норой положили себе сами. К рыбе сегодня картошка, белый соус, фасоль и салат. «Господи, ты с прошлого воскресенья, что ли, не ел?» Прокомментировала сестра мою порцию, которая оказалась вдвое больше, чем у нее. «Я выгляжу как голодающий». И согнул руку в локте, сжал кулак и посильнее напряг бицепс. Она со стоном закатила глаза. «Блин, Симон, ты такой позер!» «У позёра все фальшивое, у меня настоящее». «Ну тогда самовлюблённый душнила». Парировала Нора, подначивая и изображая на лице соответствующую гримасу. Только высунутого языка не хватало, как у 12-летних подростков. Отвернувшись, она вынула телефон и принялась фотографировать еду. Наверное, для своих соцсетей. Покачав головой, я оставил сестру в уверенности, что этот раунд остался за ней. В конце концов, из нас двоих я не только старше, но и умнее. «А не хочешь ли воспользоваться своими мышцами, чтобы подготовить сад к зиме? Затащить мебель в гараж, подстричь зеленую изгородь?» — спросила мама, сидевшая напротив меня рядом с отцом, который, услышав это, почему-то скривил лицо. «Конечно», — ответил я и отправил в рот кусок рыбы. «Ну зачем, дорогая? Я же сказал, что все сделаю сам». «Как весной, когда при расстановке мебели у тебя прострелило спину?» Мать подняла бровь. «У тебя две межпозвоночные грыжи». «Будь разумным, послушайся жену». Бабушка поучительно подняла кривоватый указательный палец. Папа закатил глаза, но в результате просто кивнул. «А давай вместе подготовим сад к зиме», — предложил я. От меня не укрылся Норин смешок. Я раздраженно посмотрел в ее сторону, но увидел, что причиной веселья было сообщение в телефоне. Даже за столом она без него не может. «Вдвоем быстро закончим», — добавил я и собрал вилкой соус и картошку, предварительно размяв ее. Мама посмотрела с благодарностью и ласково потрепала папину руку. «По мне так отличный план». Папа пробормотал что-то вроде согласия в свою поседевшую бороду. Я мог бы поклясться, что мама выдохнула с облегчением. «Почему бы вам не заняться этим завтра прямо с утра? У тебя же отпуск на этой неделе, Грегор. А до трех по прогнозу будет сухо. Ты можешь у нас переночевать, Симон? Сэкономишь время на дорогу?» «Не могу. У меня завтра встреча». Прозвучало так, будто речь шла о свидании. «О, и как ее зовут, твою встречу?» Эта сестренка мгновенно встряла в разговор. Свое любопытство она точно унаследовала от мамы, потому что у той на лице тоже читался вопрос. А также беспокойство. После истории с Кики, или лучше сказать с тем, что она отмочила, я довольно долго не мог прийти в себя. Поэтому теперь всякий раз, когда я лишь произношу женское имя, у всех ушки на макушке. А моя мать, дай ей волю, любую женщину рассматривала бы под микроскопом, прежде чем подпустить ко мне. «Мою встречу зовут INK Innovation. Иду делать новую татуировку». Поскольку домашние ничего не знают об уродстве у меня на груди, я умалчиваю о том, что это каверап от Алисы, перед которой я завтра опозорюсь на все 100. «Симон, как удачно. Возьми меня с собой», — попросила бабушка. «Я тоже хочу себе татуировку». У меня глаза чуть на лоб не вылезли. Я так и застыл с вилкой, не донеся ее до рта. На родителей напал приступ кашля, а Нора, отхлебнув колы, выплюнула ее обратно в стакан. «Ты хочешь тату?» — не веря своим ушам, спросил я. «Да, хочу увековечить фото Франца». Она нащупала на груди медальон с фотографией деда в морской парадной форме. «Чтобы он был со мной, когда я однажды уйду». Я проглотил ком в горле. «Мамочка, но для этого тебе не нужно тату. У тебя куча фотографий и воспоминания в сердце», — подхватила мама. «Татуировки делает себе молодежь возраста Симона». «Не согласна», — запротестовала Нора. Она уже в 15 хотела набить тату, но ей не разрешили. И вот теперь она считает дни до своего совершеннолетия. «И я не согласен. Если бабушка хочет, пусть сделает». Встал я на сторону сестры, что вообще-то случалось редко. «Тут я поддержу детей, дорогая. Пусть бабушка сама распоряжается своей кожей». Таков был папин аргумент, за что мама наградила его гневным взглядом, сопроводив язвительным упреком. «Ну, спасибо тебе, Грегор. Вот ты с ней и пойдешь, и будешь держать за ручку». Надувшись, она взяла свой бокал и сделала большой глоток. «Ну ладно тебе, романтика же. Если ты вдруг решишь когда-нибудь увековечить таким образом мой портрет, я согласен», — усмехнувшись, сказал отец и взял ее за руку. «Все равно где. Я каждый день буду целовать это место». «Грегор, не дури!» Мамино лицо запылало. На губах заиграла смущенная улыбка. Я засмеялся, а Нора театрально схватила себя за горло. «О, Господи! Может, сообщишь ей все это наедине? От такого плохо становится?» «Странно, что тебе не становится плохо от того количества сентиментальной фигни, от которой у тебя в комнате полки ломятся». Нора открыла было рот, чтобы ответить, но мама ее опередила. «А это безопасно? Не хочу, чтобы ты переоценила свои силы, мамочка». Вернулась она к теме и с беспокойством взглянула на бабушку. «Поэтому я и хочу пойти вместе с Симоном, проконсультироваться. Как считаешь?» Бабушка посмотрела на меня, изобразив классический щенячий взгляд. «Забудь, бабушка, этим ты меня не разжалобишь. К сожалению, мне по времени не подходит, но я могу про тебя узнать, что именно тебя интересует». Когда бабушка объясняла мне после обеда, какого размера татуировку она хочет и на какой части предплечья, мама, надеюсь, поняла, что это не просто идея фикс. Кажется, бабушку давно занимает эта мысль. «Не хочу все время открывать медальон или листать альбом, чтобы увидеть Франца. Хочу всегда и везде ему улыбаться. И пусть он будет рядом, когда меня похоронят. Вот чего я хочу». Ее голос при этих словах стал каким-то ломким, и у меня в горле опять защекотало. На этот раз было тяжелее, потому что я вспомнил дедушку. Его безумные, невероятные истории о службе матросам, которые он рассказывал мне на ночь. И пока у меня в голове звучал его глубокий, грубый голос, все вокруг притихли. Мама часто заморгала, у Норы глаза увлажнились. Я взглянул на папу, который утешал жену, гладя ее руку. «В таком случае ты знаешь, что мы подарим тебе на Рождество», — проговорил я, чтобы разрядить обстановку, и погладил бабушку по худенькому плечу. «Да», — хрипло сказала мама и примирительно улыбнулась. «Это чудесная идея, Симон».